5.7.1. Контрактура ладонного апоневроза, то есть контрактура Дюпетрена. Заболевание характеризуется развитием гиперпластических процессов в ладонном апоневрозе и рубцовых тяжей, расположенных параллельно сухожилиям сгибателей пальцев. Вначале на ладони вблизи поперечной борозды обозначается плотный бугорок, затем вырисовывается под кожей ладони плотный продольный рубец. Постепенно появляется четкая сгибальная контрактура пальцев. Впоследствии контрактура становится стойкой, и в процесс вовлекается суставно-сумочный аппарат пясно-фаланговых и межфаланговых суставов. Чаще поражаются 4-й и 5-й пальцы. Консервативное лечение дает положительный результат лишь в начальном периоде заболевания. Таким пациентам назначают электрофорез с литием или йодом в сочетании с массажем и лечебной гимнастикой. Непосредственно перед массажем рекомендуется применять тепловую процедуру. Лечебной гимнастикой лучше заниматься в горячей воде, делая активные или пассивные разгибания пораженных пальцев. Массаж направлен на улучшение эластичности тканей. В соответствии с этим на ладонной поверхности применяют легкое поглаживание и растирание подушечкой большого или указательного пальца. На тыле кисти и пораженных пальцев применяют более сильные массажные приемы, в том числе надавливание в области межкостных мышц. Перед массажем кисти и пальцев производят подготовительный массаж предплечья. На ладонной поверхности применяют легкое плоскостное поглаживание, легкое пиление, обхватывающее непрерывистое поглаживание, легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами и плоскостное поглаживание. На тыльной поверхности более глубокие приемы: плоскостное поглаживание, попеременное растирание, обхватывающее непрерывистое поглаживание, пиление, обхватывающее давящее поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, обхватывающее поглаживание, поперечное или щипцеобразное разминание и плоскостное поглаживание. Особо важное значение массаж и лечебная гимнастика приобретают после пластической операции иссечения ладонного апоневроза в послеоперационном периоде. Если массаж сочетают с электрофорезом, то вначале делают массаж, а затем электрофорез. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и регулярно повторяется через 1-1,5 месяца.